Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! В этой беседе я продолжу рассказ о Амвросии Миланском. Друг Амвросия, Василий Кесарийский, был очень рад таким поворотом дела относительно избрания в Милане. Об этом он писал так. «Слава Господу, что во всех веках Он избирает таких людей, которые хотят быть послушны Ему и ищут прославить Его имя. Он выводит Его, то есть Амвросия, из большого имперского города, мировой митрополии, человека с высоким духом и умом, рожденного в знатной аристократической семье. Он, Амвросий, мог обладать роскошью и богатством, которые он имел. Обладая великим даром красноречия, которому удивлялся мир. Но он все эти привилегии и земную проходящую славу посчитал за сор, желая приобрести Христа, чтобы стать Его слугою и выполнителем Его учения, защитником Церкви и кормчим этого великого корабля, которая есть Церковь Христова, которую он хотел прославить посредством своей веры. От этого дня и до конца своей жизни Амвросий был великим и добрым человеком и гениальным епископом. Филипп Шафт так пишет о нем. Он был настоящим и добрым пастором своих овец, то есть верующих, членов его церкви. Он был защитником угнетаемых, сторожем истинной церкви, учителем людей и их советником, обличителем королей, наивысшим значением этого слова. Свое служение он начал с того, что раздал все свое богатство, земли, золото и серебро неимущим и бедным. Его личная жизнь была простая и суровая. Каждое воскресенье он проповедовал в своей церкви сам, а если было нужно, то и в иные дни, иногда два раза в день. Приближенным, то есть кандидатам для крещения, он относился с особенной любовью, заботой и вниманием. Он был доступен для всех, для самых наименьших, так само, как и для наивысших. Бесстрашной душой он сражался с теми, кто извращали учение Христа и толкали церковь в мир, а такими в это время были ариане. Так само, как Афанасий на Востоке внедрял никейскую ортодоксальность, Амвросий делал то самое в Верхней Италии с успешным триумфом. Это был тот муж, которого Бог употребил, чтобы помочь Августину вернуться с ложного пути, подобно блудному сыну, опять вернуться к христианской вере, которую он оставил. Амвросий был епископом в Милане 11 лет. Когда он впервые познакомился с Августином, и он был обращен посредством пролитого в его душу евангельского света. Многие факторы и все случившееся в жизни Августина заставили его вернуться с ложного пути и обратиться к Богу. Одним из самых главных факторов его обращения к Богу были проповеди Амвросия, которые слушал Августин. Амвросий был тем человеком, которого Бог употребил для обращения Августина, ставшего потом великим карфагенцем в Божьем труде. В 387 году, в день празднования Пасхи, день воскресения из мертвых Иисуса Христа, епископ Амвросий крестил Августина, его друга Алипиуса, а также 15-летнего сына Августина Адеодатуса. Насколько нам известно, этих две замечательные личности Западной Церкви никогда не питали друг к другу интимных отношений и не стали близкими друзьями. Их разные характеры и темперамент, и их жизненные пути, пройденные по-разному в их личной жизни, для них не были той платформой, чтобы приблизить их друг к другу в их предстоящей работе. Амвросий умер в 397 году, 2 года после того, когда Августин был избран епископом в городе Гиппо. Амвросий никогда не знал и не предполагал о гениальности и той большой роли и влияния, которое имел Августин на формирование Северноафриканской Западной Церкви. Августин, называемый епископом Гиппо. Аурелиус Августин был одним из наибольших отцов Западной Церкви после Никейского собора. Родился он в 354 году в городе Тагасте в Нумидии, в Северной Африке. Отец его Патрициус был членом городского совета. Был он человеком вспыльчивым и такого же темперамента, имея порочные наклонности к распутной жизни, и таким он остался до конца своей жизни. Мать же Августина была набожной женщиной, с я нежным, терпеливым характером. Но она своими усиленными молитвами приобрела их обоих для Царствия Божия, то есть мужа и сына. О ней Филипп Шаф так пишет. Моника, мать Августина, была одной из самых благородных женщин, которая есть украшением церковной истории. Она была женщиной, вполне преданной душой Богу. Она имела прекрасный христианский характер и стойкость веры. Она обладала настоящими качествами веры и терпения, которые она развила в прямом христианском учении, которое она практиковала с самого раннего своего детства. Своих детей она учила с детства принципам христианской веры. Младший сын и дочь с радостью воспринимали ее учение. Что же касалось Августина, то казалось, что он тоже заинтересован был тем, чему учила их мать, но не в такой мере, как его меньший брат и сестра. В школе он проявлял склонности к посторонним делам и занятиям, и вскоре потерял вообще всякий интерес к школьным занятиям и тому, чему учила их мать. Для него лучше было поиграть с кем-либо в разные забавы, нежели учить скучные школьные уроки. В играх он всегда старался обмануть своих партнеров, чтобы самому быть в выигрыше, не считая того, что это было плохим качеством характера. Когда он подрос, то он очень заинтересовался сочинениями Вергилия и иных великих писателей, и к ним проявлял большую заинтересованность и прилежность в своих уроках. Его природный дар ораторства создавал для него популярность и внимание среди студентов и учителей. Отец его, поощренный успехами его учения, надеясь, что он может стать учителем риторики или преподавателем юридического красноречия. В 17-летнем возрасте Августин был послан в высшую школу, в город Карфаген. Несколько месяцев спустя после поступления Августина в университет он лишился своего отца. Отец его умер. Таким родом Августин остался без средств, чтобы дальше продолжать свое образование. Мать, зная, что ее сын имеет такой же характер и склонности к порочной жизни, как имел его отец, была даже рада, что он находится дома. Но случилось так. Далекий их родственник и друг их семьи по имени Романиус, богатый гражданин города Тогосты, великодушно предложил свое содействие и покровительство поддержать материально даровитого молодого родственника Августина. Этот добрый и щедрый родственник стал для Августина как бы вторым отцом. Романиус предложил Августину жить в его доме, и он снабжал Августина необходимыми средствами и интеллектуальным содействием и поощрением его учений. Августин на всю жизнь остался благодарен своему благородному добродетелю, посвящая ему первое из своих наилучших произведений. Августин учился прилежно и стал известен в карфагенской школе как тихий и весьма даровитый студент –